Диаметр синопа был равен 30 километрам. В молчании Грехов и Берестов смотрели на картину медленного разрушения еще одной планетарной семьи, так и не изученной как следует людьми. И, казалось, вместе со всеми с тревогой смотрит на вторжение сам Юпитер, покрытый словно от волнения пятнами и полюсами турбулентных движений атмосферы. И вдруг внезапно все прекратилось. Вернее, прекратилось неуклонное скатывание спутников в гравитационную могилу конструктора. Хотя сам он продолжал двигаться в прежнем направлении и с той же скоростью. Сквозь глубокую яму прямого эфира в наушниках рации пробился голос дежурного. «Наблюдается резкое падение поля тяготения конструктора примерно на 6 порядков. Впечатление такое, будто он лишился 99% своей массы. Объяснений эффекту нет. Галилеевские спутники изменить орбиты не успели». Ратибор оглянулся на Грехова и увидел беглую усмешку на его губах, вызванную, очевидно, словами дежурного. Проконсул тоже был включен в цепь спрута. Просидев еще несколько мгновений, хозяин выключил вион и впустил в гостиную солнечный свет. «Весь спектакль окончен. Больше ничего интересного не произойдет». Они посмотрели друг на друга. «Итак, ты хотел спросить, почему я не вмешиваюсь в события, когда у меня такие покровители, как чужане и серые призраки? А почему ты считаешь, что я ничего не делаю?» «Я так не считаю». Ратибор вспомнил предупреждение Байновой, и неприятное ощущение жжения в желудке усилилось. «Наоборот, мы считаем, что, зная, чем все закончится, вы, по логике вещей, вообще ничего не должны делать». «Мы?» Тонкая с вида заметной иронии усмешка снова скользнула по губам Грехова. «Кто это мы? Забава?» Ратибор выдержал взгляд, хотя хозяин обмануть не смог. Габриэль кивнул. «Она давно относится ко мне с предвзятой настороженностью, хотя, видит Бог, я не давал повода. И все же она права. Вы могли бы предотвратить многие беды, последствия плохо просчитанных шагов погранслужбы, если бы сообщили всем, чего нам ждать». По смуглому лицу проконсула пробежала тень. Глаза стали совсем черными, глубокими. В них проглянули холодная жестокость и странная тоска, готовая затопить все пространство. Несколько мгновений он смотрел на Берестова, не меняя позы. Потом выражение лица изменилось, к нему вернулась обычная угрюмая озабоченность. «А вы сами разве не в состоянии определить, что вас ждет?» Грехов подчеркнул слово «вас», как бы отделяя себя от остальных. «Вы же знаете наши расчеты? Если конструктор не остановится, мы будем вынуждены объявить ему войну. У нас нет иного выхода». «Ошибаетесь». Это слово Грехов проговорил вслух, тихо, почти по слогам. «Выход есть, но вы его не видите». «Какой выход? Экстрамобилизация? Эвакуация всего населения Земли? Это практически невозможно. Или, может быть, есть шанс остановить конструктора в поясе астероидов?» Габриэль покачал головой. «Судьба конструктора решается не в космосе, на Земле». «Что?» Ратибор не смог удержаться от изумленного возгласа. «Судьба конструктора на данном этапе решается на Земле. Не мной, как считает Забава, не чужанами, и не серыми призраками, как думают многие, а вами всеми, людьми». «Как?» «Ответ прост. Свяжи два последующих события, и ты найдешь его». «Только что по треку передали, что почти все чужане и призраки покинули систему, слышал?» Это первое событие. И второе. Чем заканчиваются обычно сеансы появления ка-гостей? Для людей реакция в основном отрицательная. А для конструктора? Ратибор порылся в памяти. Вы имеете в виду конвульсии? Конвульсиями физики назвали чудовищные колебания полей вокруг конструктора, судороги вакуума, сопровождаемые магнитными бурями и эффектами рождения пучков элементарных частиц и жестких излучений. После каждого сеанса у конструктора начинались приступы головной боли, усугубляющие ситуацию. Но ведь он сам провоцирует людей на негативные отношения своими кошмарными монстрами. Монстры – порождение человеческой фантазии, зачастую ограниченной. Конструктор здесь ни при чем. Все наши друзья – Аристарх, Баринц, Эрберг – реагировали на появление ка-гостей иначе, спокойно, и никаких монстров не видели. Но таких людей, к сожалению, мало. К чему вы клоните? К тому, что человечеству давно было пора научиться милосердию. Конечно, не научившись толком человеколюбию, трудно постигать азы инолюбия, скажем, чужелюбия или конструкторолюбия, а за милосердие ко всему живущему. Но боюсь, что у человечества не будет другого шанса. Вы хотите сказать, что вместо страха и ненависти мы должны испытывать к ним, к гостям и конструктору, любовь? Может быть, не любовь? Поначалу хотя бы сочувствие. Ведь смогли же вы понять, что он болен? Хотя от ненависти до любви всего один шаг. «Но иногда этот шаг через пропасть», — медленно проговорил Ратибор. «Вы считаете, что конструктора может вылечить только наша общая любовь?» «Сочувствие, взаимопонимание, терпеливая снисходительность, если хотите. Единственно необходимые движения души для установления обратной связи. Только тогда он поймет вас и примет наиболее оптимальное решение, лишающее смысла слова «война». Я не уверен, что он ответит на все ваши вопросы. То есть я не уверен, поймете ли вы, когда он ответит. Так будет правильнее. Ведь в конструкторе, по сути, воплощен панпсихизм. И мы далеко не всегда понимали и понимаем природу. Но одно я знаю точно. Все зависит от людей. От каждого из нас. Попробуйте внушить это остальным. А вы? Я хамозавр. И этим все сказано. Поверить мне труднее, чем конструктору. Пример – забава Баянова. Это очень сильная и умная женщина, которую я уважаю. Ее характера хватило бы на трех мужчин. И оттого ее заблуждение наиболее опасно в данной ситуации. А убеждать других она умеет. Ратибор невольно кивнул, снова вспоминая наставление председателя Секона. Он тоже поддался ее уверенности. Что же говорить о членах комиссии? Некоторое время длилось молчание. Пока Грехов к чему-то прислушивался, диапазон его пси-связи лежал вне зоны чувствительности пси-слуха Ратибора. Берестов размышлял. Наконец он поднял голову. «Еще один вопрос. Он мучает меня. Почему же конструктор так упорно шел к солнцу? Что он здесь потерял? Что хочет найти?» «Не знаю», — ответил Грехов с потрясающим равнодушием. Возможно, его гнали инстинкты. Инстинкты? Какой же сложности они должны быть, чтобы он с их помощью отыскал дорогу? Что мы знаем об инстинктах конструкторов? Изумленный и озадаченный Ратибор не нашелся, что ответить. Возбуждение его схлынуло, интерес к разговору пропал, он встал, собираясь извиниться за визит. Дом вдруг вздрогнул, качнулись стены, низкий рык донесся из глубины под ним, словно он стоял на вулкане. Рык вытянулся в стены, а те ответили дребезжанием, переходящим в шипение и свист. «О, черт!» Грехов прыгнул к двери прямо из кресла и исчез в коридоре. Еще раз дернулся пол. Глухой удар прилетел из недр дома. Зазвенели металлические листы, и все стихло. Ратибор почувствовал на спине тяжелый взгляд, обмер и оглянулся. На него смотрел чужанин, вылезший из лаборатории. Двухметровая угластая черная глыба в дырчатой золотой броне. Кожа чужанина поражала текучестью. Она вскипала мелкими кристалликами, пенилась, играла рябью, дрожала и дышала, словно Ройд и в самом деле был живым существом. «Привет», — сказал Ратибор первое, что пришло в голову. Чужанин молча проследовал мимо с характерным «тум-тум-тум», от которого сотрясался пол дома, хотя ног у него, подобных человеческим, не было и быть не могло. Скрылся в коридоре. Через секунду оттуда выглянул озабоченный Грехов. «Извини, я тороплюсь. Договорим в другой раз». Исчез. Не теряя самообладания, хотя и на ослабевших ногах, Ратибор добрался до метро. В коридоре никого, а будто и не было жутковатого гостя, и автоматически набрал код управления. Предупреждение забавы снова всплыло в памяти, и теперь оно не казалось абстрактным. За ним стоял скрупулезный анализ деяний проконсула, помноженный на интуицию и недюжный дар предвидения. Грехов не уклонялся от ответов на вопросы Ратибора, но сумел ни на один не ответить прямо и с полной искренностью. Он ни с кем не хотел делиться своими замыслами, планами, переживаниями, отношением к происходящему, как бы отделяя себя невидимой стеной от остальных людей, и встречающихся с ним не мог не настораживать этот очевидный факт. Не верить ему было нельзя, верить трудно. Из головы не шла фраза Габриэля: «Судьба конструктора решается на земле». И, раздумывая над ней, Ратибор добрел до отдела, размышляя над тем, что ему следует делать дальше. Кому предложить помощь? Железовскому или Юнусову? Раздражало собственное бессилие. Ратибор не знал, кому и как передать появившуюся информацию, чтобы ему, а вместе с ним и Грехову, поверили, кому предложить невероятно трудную миссию — объяснить всему человечеству, что такое милосердие. «Берестова вызывает председатель Секона», — включился наушник рации, когда Ратибор уже входил в зал оперативного дежурства, погруженный в полутьму. Навстречу из кресла встал дежурный. Фантом, конечно. Видеопризрак несуществующего человека — один из образов инка для визуальной связи с абонентами. «Вы слышали?» — спросил он вслух, не удивляясь появлению клиента в зале, куда обычно заглядывали только стажеры и работники технического контроля. «Передайте ей, что все нормально», — сказал Ратибор, глядя на центральный ВИОМ с креслом визира по центру, в растворе которого светилась громада конструктора. Он вдруг понял, что ему не хватает Железовского, его совета, его пугающих, непосвященных неподвижности и спокойствия, его гулкого баса. «Передал». Дежурный внимательно смотрел на Берестова, ожидая его слов, не выказывая признаков нетерпения. Точно такие же молодые люди, как две капли воды, похожие на этого, разговаривали сейчас с десятками других абонентов, всецело находясь в их власти, создавая видимость общения один на один. Вы хотели включить интегральную связь? Примечание. Интегральная связь – подключение канала, работающего на определенный коллектив, группу единомышленников. В данном случае имелось в виду службу безопасности. Конец примечания. Я передумал. Ратибор отступил с облегчением, представив, как на его речь прореагировал бы Железовский, и тут до него дошло. «Откуда вы знаете?» «Председатель Секуна предвидела ваше желание и рекомендовала не спешить с проповедью». «Она так и сказала? Проповедью?» «Да». Ратибор усмехнулся. «Спасибо. До связи, коллега». «Минуту». Дежурный вернулся в кресло. «Передается чрезвычайное сообщение». Изображение конструктора в Виоме исчезло. На его месте возник зал центра ГО на Земле с двумя десятками координаторов, выглядывающих из оперативных коконов управления, как улитки из раковин. «Внимание!» — раздался в зале голос главного оператора смены. Им был один из секретарей ВКС. «Только что перехвачена прямая передача «Чужан». Включаю запись». В зале прозвучал скрип, шипение и длинное затухающее бульканье, сквозь которое прорезался нечеловеческий гортанный с непередаваемо свистящим тембром голос. «Передавание предупреждения, попытка сеять львы, называние серые призраки, лечение конструктор неудачен много, сожаление мы неудачен тоже, прямо нет выход, лечение добрость, только добрость и желательность, любой ход иначе, катастрофа будущность. Мы, пришедшие ваш мир задолго вперед, конструктор, но трудность познания ваш мир вследствие много, очень много потерь, трудность выход из-под горизонта делания, невозможность сотрудничать, важность. Мы заявление. Люди, будьте добрость и милосердство. Сильность есть добрость, данная истина всегда. Мы предупреждение. Невозможность отражения конструктор. Это катастрофа, масштабность галактики. Уничтожность средств разрушения люди, разумная жестокость мы. Относительность люди. Повторяем, люди, будьте милосердства. Шорох, скрип, серия шумов и тишина. Люди в зале зашевелились, и тут же изображение зала пропало. В глубине Виома разгорелась авоська конструктора. «Конец передачи», — сказал дежурный, оборачиваясь. Ратибор стоял, отрешенно глядя сквозь Виом, загоняя холодный липкий страх в поры души. Сомнений не было. Последние слова чужан были подсказаны им Греховым. Это был его лозунг: «Люди, будьте милосердны». Не действует ли он по формуле «Побеспокойтесь о своих друзьях, а они побеспокоятся о тебе»? «Почему они так косноязычны?» — тихо спросил Ратибор, имея в виду чужан. «Манипулирование пространством и временем, гигантские энергетические возможности, высокий технологический уровень и лингвистическая беспомощность. Есть гипотеза, что готовят они внутри своих тел пространств вполне качественную информацию», — также тихо произнес дежурный. «Но к нам сквозь кожу оболочку пресловутый потенциальный барьер. Просачивается малая талика того, что готовится, нечто вроде дайджеста с полного текста. да и то потерявшего при переводе чуть ли не весь смысл. К тому же обитатели роидов не просто не гуманоиды, они вообще нечто вроде бесплотных математических формул, вернее, операций, а не существа из плоти и из крови. Это трудно представить умозрительно. «Трудно», — согласился Ратибор, поворачиваясь спиной к дежурному. Острое чувство зависшего над зданием горного хребта заставило его невольно поднять голову. Он увидел над собой только зеркальный поток с карикатурно искаженной человеческой фигурой. Большое одиночество. Но это был не тот, кого ждала Анастасия. В дверь позвонила Забава Баянова. Вошла, окинула взглядом хозяйку и улыбнулась. Настя была одета в очень красивое вечернее платье «Роб де Шамис», свободное до талии и узкое в бедрах. Ткань отливала зеленью, и то казалась прозрачной, то становилась похожей на змеиную кожу. «Он не придет», — сказала председатель Секона, проходя в гостиную. Сама одета она была в белый кокос и выглядела мальчишкой, только волосы, собранные на затылке в тяжелый узел, разбивали эту иллюзию. «Почему не придет?» — вошла следом Настя. В гостиной работал ВИОМ информвидения, и диктор говорил что-то о конструкторе. Баянова послушала немного, хмыкнула и выключила передачу. Остановилась посреди комнаты. «Мне нужна твоя помощь, как F-аналитика». Настя мысленно приказала домовому включить информканал, сказала тихо. «Извините, я послушаю немного. Садитесь, прошу вас». Баянова покачала головой. «У нас мало времени. Ты согласна? Работа требует полной отдачи и режима секретности. Поэтому, если хочешь что-то сообщить Берестову, оставь ему письмо». «Будущее системы», — сказал появившийся в ВИОМе диктор. «А теперь повторяем обращение чужан и комментарий к нему специалистов». Объем передачи заполнился водопадом серебристых нитей, сквозь которые протаяло изображение конструктора, и в комнате зазвучала речь предупреждения чужан. «Ты разве не слышала?» «Слышала», — кивнула Настя. «Тогда пошли. Переодевайся». Настя бесцельно прошлась по комнате, касаясь вещей, книг, словно искала что-то. Потом, под насмешливым взглядом Забавы, покраснела и скрылась в спальне. Сообщение чужан закончилось. Начался комментарий. ВИОМ показал террасу зала совещаний Всемирного координационного совета, на просцениуме которого стояли всего три человека: председатель совета Хакон Роуп, Баринс и Габриэль Грехов. Баянова нахмурилась, оглянулась на спальню, приглушая звук. А когда заговорил Грехов, выключила ВИОМ. Пробормотала про себя: «Время милосердия прошло, а мы продолжаем жить мудростью заднего ума. Цена спасения — разумная жестокость, и только слепцы, больные и безумцы не видят этого». Настя вышла одетой в такой же белый кокос, что и Забава, и та невольно залюбовалась девушкой, восхитительно красивой и женственной, чью фигуру не мог испортить ни один наряд. «У Берестова губа не дура», — пробормотала председатель Секону. «Ну и что?» Она не договорила. В углу комнаты заклубился светящийся туман, обрел очертания живого существа, не то снежного барса, не то белого медведя, посмотрел на замерших женщин осмысленно, почти по-человечески, и стал быстро и плавно менять форму, перетекать из одной в другую. «Ка гость!» — удивленно прошептала Настя. «Гаденыш!» — сквозь зубы ответила Байнова. В руках ее вдруг оказался пистолет. Сверкнула неяркая голубая вспышка факельного выстрела. И с отчетливым стоном, как показалось Насте, и всплеском пси-излучения, в котором смешались боль, тоска, ужас, ненависть, растерянность, обида, агрессивность, враждебность и непередаваемое чувство утраты, таинственный зверь исчез. «Я тебе покажу тест на разумность!» В голосе Забавы прозвучали ярость и отвращение. «Зачем?» — тихо спросила пораженная Настя. «Не терплю экзаменов». Спустя минуту почти спокойно ответила Байнова, пряча универсал. «А тем более, когда экзаменатор не человек и сам не знает, чего хочет». «Но он же не сделал ничего плохого». «А ты хотела бы дождаться этого момента?» «Ты знаешь, чем может закончиться тестирование по-конструкторски?» «А если его тесты на выяснение нашей решимости выжить?» «Где она, эта решимость?» «Что мы демонстрируем?» «Мягкотелость, рыхлость, нежелание думать о будущем, слюни вроде рассуждений о добре и зле». «Есть и другая точка зрения». «Их слишком много точек зрения, а истина одна. Мы наблюдаем вторжение». «Где вы, рыцари, способные защитить жизнь?» «Интеллектуалов человечеству хватает, недостает бойцов». «Аристарх, по-вашему, тоже из числа интеллектуалов?» — не удержалась Настя. Забава улыбнулась грустно и с нежностью, словно речь шла о ребенке. «О, Аристарх — боец! Можешь быть уверена. Хотя интеллекта ему тоже не занимать. Но воспитан он не на законах отражения. Да и опасность так долго дышала ему в затылок, что превратила природное терпение и осторожность в терпимость и уверенность в разрешении любого конфликта мирным путем. Он знает, что я буду работать с вами?» «Мне не надо спрашивать разрешения даже у председателя ВКС. Но он знает. Идем». И Настя поверила. Запись выступления Роба Грехова и Баринца транслировалась всемирным видеовещанием в течение 3 дней через каждые 3 часа, с тем, чтобы ее смогло просмотреть как можно большее количество людей. Подействовало ли это на изменение отношений к приближающемуся конструктору? Не знал пока никто. Напряженность в мире сохранялась, конфликты между сторонниками разных религиозных группировок и общественных неформальных объединений продолжали развиваться. Фактом злостных хулиганских поступков и антисоциального поведения не было видно конца. Как гости посещали людей все реже и реже, уже не пугая их, как прежде, но и не вызывая особой симпатии. И, наконец, волна посещений схлынула, породив приступ разочарования у тех, кто надеялся на лечебную силу философии вселенского милосердия, проповедником которого выступил Грехов. «Человека не переделаешь», — грустно заявил по этому поводу Баринц в разговоре с Железовским, «если он сам этого не захочет». Проповеди о силе добра хороши только для подготовленной аудитории, но не для демоса, разделенного границами симпатии и антипатии, раздираемого противоречивыми чувствами и готового провозгласить мессии любого, кто громче крикнет «бей». «Ярополк, ты не прав», — так же грустно пророкотал Железовский, во многом утратившие за последние сутки твердость каменных черт и неподвижность изваяния. «Мир бытия — досадно малый штрих среди небытия пространств пустых». Гёте, Фауст. «Каждый борется за жизнь, как может. Понимаешь, я почему-то думал, что мы достигли постулата совершенства, когда каждый заботится о каждом. Но на поверку оказалось, что в большинстве случаев каждый заботится о себе. «Ты не прав, Ярополк», — повторил комиссар 2. «Просто взаимоотношения людей в нашем совершенном социуме сложнее, чем мы представляли, и только. Человек непредсказуем, и наряду с мужеством, бесстрашием, готовностью к самопожертвованию всегда будут наличествовать ложь, трусость, подлость и предательство, в преодолении которых только есть смысл существования человека». Ратибор, дежуривший в зале контроля, одним ухом прислушивался к разговору, а вторым ловил переговоры погранпатрулей, сопровождавших конструктора. Его волновала одна мысль: где Настя? Домовой ее местоположение не знал, и Ратибор потерял девушку из виду с того самого вечера, когда не застал ее дома. На сердце легла тяжесть, усугубляющая общую раздражающую атмосферу психологического дискомфорта, вызванного слепым упрямством конструктора, который не желал менять курса, несмотря на все предупреждения. Куда она запропастилась? И почему хотя бы не позвонила? «Знаешь, меня в настоящее время больше волнует исчезновение забавы», — признался Железовский. «Что-то за этим кроется. А что? Не могу понять». Ратибор дернулся так, что кресло, посчитав, что он хочет встать, освободило его от своих объятий. Оба интросенса посмотрели на него. Ратибор вернул себе самообладание. «Когда она исчезла?» 3 дня назад, помолчав, ответил Железовский. «Ты что-то знаешь?» «Ровным счетом ничего. Налицо совпадение. Нас... Анастасия Демидова тоже пропала куда-то 3 дня назад. Уж не делали это рук камигрантов?» «Нет, они под контролем. И, насколько я знаю, свято соблюдают нейтралитет», — сказал Баринц. «А двое из них постоянно дежурят в первом центре ГО на Земле». «Интересный факт», — проговорил комиссар 2. «Демидова ведь F-аналитик». Интросенсы переглянулись. «Что ты этим хочешь сказать?» — мысленно спросил Баринц. «Пока ничего», — также мысленно ответил Аристарх. «Пытаюсь размышлять. Забава что-то затеяла. Она не любит проигрывать. Боюсь, придется ждать неприятностей и с этой стороны. Вот что, поищи-ка ты по своему консорг-каналу, не мешая оперативникам ГО, на Земле, да и в системе тоже. Не пропал ли кто-нибудь еще за это время? 3 дня. «Понял». Баринц вышел из зала, бросив взгляд на черную пропасть Виома со светящимся роем планет конструктора. Ратибор, поймавший этот мгновенный пси-разговор, хотел спросить, что имеет в виду Железовский, но передумал. Полчаса прошло в молчании. Тишина в зале нарушилась только редкими зуммерами автоматов и не менее редкими запросами командиров погранпостов. Потом вернулся Баринц. «Поиск продолжается, но уже сейчас обнаружено, что исчезли физик-фридмонолог Гонза Даниш из отдела Вакулы. Он работал в последнее время с Валдманисом, инженер-электронник Салахиддинов, мастер-механик Б.С. Тимошин и начальник лаборатории F-анализа ИВК Коста Сахангири». «Что это может означать?» «Не знаю. По сути, это готовая обойма риска, научно-инженерного риска, и задачу они могли себе поставить любую, от разработки способа уничтожения конструктора до тихого бегства из системы. Впрочем, Баринс подумал, первое вряд ли осуществимо. «А второе вряд ли обосновано», — буркнул Железовский. «Твое мнение, охотник?» «Истина может лежать посредине», — брякнул застигнутый врасплох Ратибор и добавил с заминкой. «Спросите об этом Грехова, он знает все». Железовский задержал на нем тяжелый взгляд, взвешивая серьезность ответа, прогрохотал. «Вот ты и спроси». Ратибор не успел выразить свое отношение к предложению. В зале прозвучала двухтональная сирена общей тревоги и раздался голос инка-координатора. «Внимание, погранвахте! Конструктор разделился на две части. Исследовательскому кортежу немедленно покинуть тревожную зону». Вокруг конструктора вспыхнула и погасла туча разбегающихся зеленых искр. Корабли отвечали координатору по лазерной связи. Трещина, разделившая тело конструктора, стала заметней. Меньшая передняя, отделившаяся его часть, пошла вперед быстрее, превращаясь в идеальной формы багрово-светящееся веретено, внутри которого запульсировало по всей длине, то увеличивая свечение, то затухая, изломанная линия. Впечатление было такое, будто все 100-тысячекилометровое веретено насквозь пробивает исполинская молния. Ратибор заметил, что с каждой вспышкой веретено уменьшается в размерах, как бы съеживается, и лишь по реплике инка стало понятно, что наблюдается эффект сверхбыстрого разгона веретена. В таком темпе не мог набирать скорость ни один из земных, не только пилотируемых аппаратов, но и автоматических кораблей. Защита позволяла это сделать, но мешала структура вакуума. Его полевое наполнение и эффекты квантовых взаимодействий. Буквально за несколько секунд отколовшаяся часть конструктора развила скорость до 210 км в секунду. До 200 000 и скрылась от наблюдателей. Зонды не могли держать такую скорость, а коги догнали веретено не сразу. «Он продолжает наращивать скорость», — доложил координатор. «Механизм ускорения непонятен». «Он не может наращивать ее вечно», — перебил говорившего Железовский. «Максимум, скорость света, вряд ли ему удастся обойти законы нашей физики, и все же, сколько ему понадобится времени, чтобы достигнуть Земли?» 2 часа с небольшим», — последовал ответ инка, просчитавшего с помощью подключенных вычислительных комплексов все варианты. «Если он и дальше будет двигаться со скоростью нижнего предела взаимодействий, но вектор его движения совпадает не с Землей, а с Марсом». Железовский нашел глазами Ратибора. «Бери Перун и Кенгуру к Марсу. Ориентируйся по ситуации. Всеобщую эвакуацию начинать поздно. Попытайся переправить на Землю женщин и детей. Остальные пусть найдут убежище и спрячутся на время. Я дам по лундру. Не пуха». Ратибор молча выбежал из зала. Спейсер погранслужбы Перун опередил посланца конструктора всего на 52 минуты. Полундра, переданная Железовским в эфир, уже действовала, и примарсианская зона представляла собой разбуженный рой пчел, а сам Марс — растревоженный муравейник. Все, что могло улететь с поверхности планеты за пределы атмосферы, загружалось людьми и отправлялась по вектору к Солнцу, подальше от Марса. Марсианская система метро захлебнулась, и наиболее нетерпеливые торопились пытать счастье в бегстве традиционным способом. Прибывшие на перроне могли наблюдать длинную пулеметную очередь когов, транспортно-грузовых модулей, дракаров, нефов, туристских гондол, уносящую в космос от обкусанной планеты. Где-то на расстоянии в миллион километров готовились к ее перехвату идущие к Марсу со всех сторон системы вместительные спейсеры аварийно-спасательной службы. Машины пограничников тоже участвовали в эвакуации, появляясь и исчезая прямо с городских площадей, как призраки, хотя спасательные операции в их функции входили последними. Ратибор дал в эфир сигнал общего сбора, и пока спейсеры выходили в район рандеву, с помощью ИНКГО уточнил обстановку. На вопрос, кто дал команду к общей эвакуации, координатор коротко ответил: «Паника». Остановить ее было уже невозможно, не стоило и пытаться, поэтому Ратибор, подумав, этого следовало ожидать, предоставил событиям развиваться по сценарию, предложенному жизнью. Со времени рождения конструктора Марс, потеряв треть массы и перейдя на более удаленную от Солнца орбиту, уже не мог эффективно удерживать атмосферу и тепло на поверхности. Но, тем не менее, люди продолжали ее обживать, строить купольные города и поселки. И население планеты составляло около 7,5 миллионов человек. Эвакуировать их всех за столь короткий срок было, конечно, немыслимо. Однако спасательная служба включилась своевременно и мощно, и был шанс подготовиться к пришествию конструктора должным образом, оставив ему почти безлюдную планету. Те, кто не успевал покинуть Марс, в основном операторы энергетических и производственных комплексов, должны были спрятаться в подземных убежищах с надежной защитой. Оператора по Марсу вызывает Грехов, пробился сквозь тихие голоса оперативного фона голос Инка. Даю прямую связь. Берестов, проверь великую марсианскую котловину. Раздался голос Грехова. В ней не должен остаться ни один человек. Если там есть метро, отключи. Как понял? Это приказ? Спросил Ратибор. Не теряя времени на выяснение несущественных деталей. За людей внизу отвечаешь ты. Действуй. Грехов отключился. Испытывая сложное чувство, неприязнь и недоверие пополам с восхищением и уважением, Ратибор дал команду эскадрилье пакмаков 20 пакетов 100 машин и проследил, как их походная колонна разворачивается в веер десанта. Не верить Грехову в этих обстоятельствах он не мог, а спрашивать, в чем дело, почему надо обратить особое внимание на великую котловину, не хотел. Через 20 минут командир десанта доложил о выполнении задания, и Ратибор созвал минутный компьютерный совет. Выслушав предложение командиров спейсеров, дал команду выстроить флот клином навстречу посланцу конструктора. 20 спейсеров и 70 пакмаков. Перрон, защищенный от многих космических катаклизмов, занял место на острие клина. Транспортная суматоха в примарсианской зоне постепенно затихла. Эфир заметно очистился от радиошумов. Только продолжали вспыхивать над городами Марса алые транспаранты тревоги. Рядом с клином земных машин пространство вдруг высветился красивый перламутровый букет пушистых шаров, распался на отдельные головки одуванчиков. Спейсер качнуло как на волне. «Серые призраки!» — воскликнул молодой драйвер Прима Перуна. Один из километровых шаров. Сквозь него просвечивало сплющенное солнце. Сделал петлю вокруг выстроившихся спейсеров, словно осматривая строй, и вернулся к восьми своим собратьям. «Внимание не обращать!» — жестко приказал Ратибор. «Всем императив щит! Наша цель — конструктор!» «Оператора по Марсу вызывает Грехов!» — снова вмешался координатор ГО. «Даю прямую линию». «Где он сам?» «Координаты абонента неизвестны», — после двухсекундной заминки ответил Инг. «Берестов, что ты собираешься делать?» — раздался голос проконсула. «Спеть пиан!» — угрюмо пошутил Ратибор. Примечание. Пиан — в Древней Греции гимн «Честь Бога» или «По случаю войны». Конец примечания. «Только не начинай стрельбу. При марсиане практически очищено от транспорта и обитаемых станций, так что жертв не должно быть. Наблюдай со стороны и ни во что не вмешивайся. Тогда все будет хорошо. Что должно произойти? Увидишь. Но ни в коем случае не пытайся применить силу. Ответ может последовать такой, что ни один ваш щит не поможет». «Я не люблю действовать слепую. Или договаривайте до конца, или не мешайте работать». Грехов не ответил, как обычно, не обратив внимания на эмоции и тон собеседника. Это его никогда не волновало. «Чертов хамозавр!» — донесся голос Демина, командующего спейсером «Урал». «Советовать легко. Кстати, опер, включи канал на волне 107, это любопытно». Инг переключил каналы связи, и Ратибор услышал аккорды музыки. То хрустально-прозрачные, то грозно-торжественные, то маняще зовущие, завораживающие душу и сердце. «Что это?» — прошептал командир Перуна. «По-видимому, эту мелодию передает конструктор. Он уже на подходе». «Волшебство». «Шесть минут до подхода», — напомнил координатор по сообщениям машин-наблюдателей, следующих за посланцем конструктора. «Скорость остается прежней, почти световой». «Так он врежется, чего доброго, точнехонько в Марс», — раздались голоса. «Первый. Надо немедленно идти навстречу, попытаться атаковать и остановить». Ратибор молчал, представляя, как у молодых пограничников пальцы дрожат на гашетках, готовые освободить дикую и злую силу энергетического залпа. Командир Перуна развернул свое кокон-кресло и смотрел на него с нетерпением, ожидающе и взволнованно. Руки чесались, кровь кипела, и он жаждал действий. «Отставить атаку», — произнес, наконец, Ратибор, преодолев приступ безволия, сковавшего горло льдом хрипоты. «Императив щит. Всем рассредоточиться над городами, население которых не эвакуировано. Ждать. Обеспечить силовое прикрытие городов. Огонь открывать только в случае прямой угрозы жизни экипажа. Как поняли?» Ответом была глубокая, изумленная тишина. Драйвер Прима Перуна потряс головой, словно прогоняя наваждение, и отвернулся, вспомнив обязанности командира спейсера. Эфир донес только чей-то одинокий возглас. Что он сказал? И все. Остальные пограничники, привыкшие к дисциплине, молчали. Через минуту заработала система координации сил по новому распоряжению оператора тревоги. Спейсеры и пакмаки стали покидать строй и чертить пунктиры траектории к своим объектам прикрытия. Перун двинулся в путь последним, направляясь к Викингтауну, одному из крупнейших городов Марса, располагавшемуся вблизи хребта границы насыщения, границы Великой Марсианской котловины. «Впереди посланца конструктора идет рой чужан», — сообщил координатор. «Около полусотни единиц. Может быть, это проводники?» «При марсиане?» Вместо ответа произнес Ратибор. «Чисто. Спасательному флоту отойти по вектору Земли и ждать. Действует только по вызову». «Принял», — отозвался командир спасателей. Ратибор вывел на аппаратуру кресла канал прямого визуального наблюдения. Передачи шли с зондов и разного рода станций в примарсианской зоне. И стал ждать, считая секунды, невольно сжимаясь и напрягая мышцы. Первыми в поле зрения видеокамер показались корабли «Чужан», невиданные шипастые бублики и ни на что не похожие куски ноздреватого теста размером с гору. Они разом затормозились у границы атмосферы Марса и очень быстро, почти мгновенно, выстроились в фигуру, напоминающую ажурный параболоид. К ним тотчас же метнулся серый призрак, словно растекся в ленту дыма. За ним еще один, еще, пока их букет не выстроился за чашей чужан в такую же, но большую по размерам. А затем показался разведчик конструктора. Гигантское копье голубовато-зеленого цвета, состоящее из мириад вспыхивающих и гаснущих звездочек. Ратибор сжал зубы, сдерживая восклицание. Казалось, сейчас копье вонзится в Марс, и ничто его не спасет. Ни мощные машины погранслужбы, ни чешевидная ловушка чужан и серых призраков. Но случилось неожиданное. Нелепое с точки зрения аэродинамики. Четко видимые конструкции чужан вдруг расплылись в прозрачно-пепельные тени, и Ратибору показалось, что пространство растрескалось. Все видимое поле обзора покрылось ломанными светящимися линиями, сложившимися в узор трещин, который напоминал больше всего лопнувшую корку такыра. Впрочем, это были не линии и, конечно, не трещины, а нечто вроде тонких световых стенок, разбивших пространство на отдельные ячейки и волокна. Мыльная пена, пришло на ум сравнение. И все замерло, как в восстановленном кадре. Серые призраки, зонды землян, орбитальные станции и посланец конструктора, словно застрявшие в паутине. Длилось это состояние всего несколько мгновений. Потом мыльная пена испарилась, тряхнув напоследок пространство так, что Марс отозвался серией землетрясений. Все пришло в движение. Все, кроме копья конструктора, на самом деле остановившегося в полумиллионе километров от обкусанной им когда-то планеты. «Дьявольщина!» донесся хриплый голос Демина. Они таки его остановили. В следующий миг копье собралось в шар, по сравнению с которым Марс выглядел пылинкой рядом с булыжником. Потом шар этот растрескался и распался на груду отдельных светящихся блоков, тетраэдров, призм, кубов, октаэдров, каждый из которых по размерам немного уступал Марсу. По нервам людей, наблюдавших за пришельцем, пробежала щекочущая волна непривычных ощущений, перехвативших дыхание, вызвавших кое-кого сердечные приступы и ухудшение зрения. Пси-атака была неожиданной и острой. И если бы она продлилась еще несколько секунд, люди неминуемо погибли бы от шумовых наводок в нервных стволах, расстраивающих нервную систему до шокового состояния. Волна спала. Спазм отпустил горло. Ратибор вытер выступившие слезы и глубоко вздохнул. «Все живы?» «Нормально», — отозвался Демин. «Но ощущения не из приятных. Пси-защиту на максимум. Задача та же — отражение прямого нападения и ни шагу в сторону». «Правильно идешь, опер», — хмыкнул кто-то знакомым голосом. Ратибор не сразу сообразил, что это голос Грехова. Конгломерат геометрических фигур, в которые превратился разведчик конструктора, начал расползаться грудой камней. Так это выглядело со стороны. Один из языков осыпи потянулся к Марсу, другие поплыли слева и справа, словно пытаясь охватить планету со всех сторон. Ожидание неприятных сюрпризов превратилось в пытку. Напряжение, охватившее людей, достигло максимума. Ратибор взмолился в душе, чтобы в рядах пограничников не оказалось ни малодушных, ни трусов, ни торопливых, ни нетерпеливых храбрецов. Координатор переключал канал приема изображения с камеры на камеру, но везде было одно и то же. Потоки и сгустки обломков правильной геометрической формы бродили в пространстве, заполнив примарсианскую зону, ухитряясь не сталкиваться друг с другом, но тем не менее успешно сбивая земные аппараты, станции и обезлюдевшие внеатмосферные заводы. «Берестов, доложи свою оценку обстановки». Вдруг раздался спокойный бас Железовского. Ратибор даже оглянулся. Показалось, что комиссар стоит где-то рядом за спиной. В нескольких словах, передав новости, Ратибор снова замер, впитывая поступающую информацию и пытаясь угадать дальнейшие шаги конструктора. Железовский выслушал его сообщение молча и не сказал в ответ ни слова одобрения, ни слова порицания, не дал ни одного совета. Просто ушел из эфира. Не запрашивали сведений и дежурные центры ГО на Земле, понимавшие, что изменить уже ничего нельзя, и что оператор Полундры в зоне Марса полностью принял ответственность за происходящее на себя. Посланец конструктора, превратившийся в скопление астероидов, продолжал расползаться во все стороны, бесцельно кружа вокруг Марса, рыская в поисках неведомо чего, создавая раи сложнейших конфигураций, облака, пояса, поля из твердых на вид блоков, словно состоящих из слюды и драгоценных камней. Создавалось впечатление, будто он не знает, что делать дальше.